Отражение третье. Михаил. Ну каково, а? Сидят голубки, за ручки держатся, в глаза друг другу смотрят. Еще не хватало. В моем доме и за мои же деньги. Не потерплю. И снова приходит мысль о том, что все слова, производные от «терпеть», прочно вошли в мой внутренний лексикон. Я должен терпеть алкоголичку Валентину и делать вид, что ничего не замечаю, потому что кроме меня никто не видит и не знает, что она пьет. Я должен терпеть ее дуру дочку, сексуально озабоченную кретинку, которая даже на Володьку, на дядю своего родного смотрит похотливо и которую стыдно людям показывать. Я должен терпеть постоянное Ларкино раздражение от присутствия Лены и Костика и ее бесконечные претензии на красивую жизнь, которую я ей не обеспечиваю, и ее недовольство мамой, которую я тоже должен терпеть, и которая пытается идейно руководить всей нашей жизнью и пресекает любые Ларкины попытки жить так же красивенько, как ее подруги и дамы из нашего круга. Я должен терпеть... Терпеть. Я никак не могу понять, почему. Почему моя жизнь сложилась так, что мне приходится все это терпеть? Где я ошибся? Что я сделал не так? Не понимаю. Все люди живут нормально, только мне не удается. А теперь еще и это. Романа они тут крутить будут у меня под носом. Если бы Володька тогда не вмешался, все было бы по-другому. И кто мог знать, что он таким станет? Второй отец, иначе не скажешь. Даже, пожалуй, покруче папы будет. Надо же, как гены сказываются. Ведь лет до 30 Володька был нормальным. Ничего такого никто от него не слышал. А потом как подменили парня. Неужели наука ему до такой степени мозги вывернула? В 25 лет стал кандидатом наук, в 29 — доктором. От такого, у кого хочешь, крыша съедет. Да что там до 30? Он лет до 20 вообще полным придурком был. В нашей семье его даже за человека не держали. То есть сначала, в раннем детстве, он был как все. А когда умер Ваня, тогда все поняли, что Вовка у нас не человек, а маленький выродок. Так за выродка он и канал, пока на Музе не женился. Муза его человеком сделала. А вот наука, видать, испортила. Ваня родился, когда мне было 11 лет, Вальке 8, а Вовке, соответственно, 5. Когда мама с отцом привезли его из роддома, мы с Валькой и Володей сначала испугались, до того он был страшный. Голова маленькая и какая-то поперек себя шире. Глаза раскосые, нос плоский, язык между губами торчит, шея короткая, пальцы как обрубки, и весь он толстый какой-то. Короче, тихий ужас. В общем-то, мы все трое не имели представления о том, как должны выглядеть новорожденные, и решили, что, наверное, так и должны. Просто правда жизни оказалась не очень-то похожей на то, что показывают в мультфильмах и в детском кино. Родители были какими-то подавленными, все время шушукались, о чем-то совещались, закрывшись от нас. Но мы не обращали внимания и лезли посмотреть на малыша. Интересно было. Когда Вальку привезли из роддома, мне было 3 года, и я вообще ничего об этом не помню. А когда родился Вовка, мне было 6, и свои первые впечатления от новорожденного братика я помню очень хорошо. Вовка был не таким. Но сравнить мои впечатления с Валькиными не удалось. У нее с Вовкой тоже 3 года разницы, как и у меня с ней, и она тоже не помнит, каким он был. Что-то происходило непонятное и загадочное, но нам ничего не говорили. А мы и не вникали особенно. Но со временем я стал обращать внимание на то, что все идет как-то не так. Я, например, помнил, что когда пошел в 1 класс, Вовке было годик, и он однажды забрел в мою комнату и изорвал упавшую на пол тетрадку по арифметике. А где-то в мае, перед самыми каникулами, когда учебный год уже заканчивался, Он уже бегал так быстро, что врезался в меня, сидящего за письменным столом за уроками, на полном ходу, из-за чего я посадил огромную кляксу и страшно злился. Пришлось срочно мчаться в магазин канцтоваров, покупать новую тетрадку и переписывать все домашнее задание заново. А маленький Ваня в полтора года, когда Вовка уже носился как механическое помело, только-только начал ходить. И еще я помнил, что Вовка узнавал меня, когда ему было 2 месяца. Я хорошо это запомнил, потому что приходили гости, и все об этом говорили. А Ваня не узнавал никого и никому не улыбался ни в 2 месяца, ни в 3, ни в 4. Вовка в 5 месяцев хватал погремушку так крепко, что не отнимешь, а Ваня и в годик еще этого не делал. И самое главное, что нас с Валькой поразило, мама никогда не гуляла с Ваней вместе с другими мамами. Сколько раз, возвращаясь из школы, мы видели в нашем скверике 3-4 мамочек с колясками, идущих стройной шеренгой и что-то живо обсуждающих. И я помнил, что мама с Вовкой гуляла точно так же, в компании. А теперь она гуляла одна. И улыбалась совсем редко. Почти совсем не улыбалась. Наконец, спустя довольно длительное время, родители сочли, что пора уже сказать нам правду. У Вани болезнь Дауна. Он никогда не будет таким, как другие дети. И вся наша жизнь отныне будет идти иначе. Ваню не отдадут в ясли, и он не будет ходить в детский садик, потому что он не умеет проситься в туалет и не может самостоятельно кушать. Но маме и папе надо работать, поэтому днем с Ванечкой будет сидеть бабушка, мамина мама. А мы все, дети, должны ей помогать и ее слушаться. Сначала мы даже не поняли, в какой кошмар превращается наша жизнь. Все малыши пачкают пеленки, все не умеют самостоятельно кушать. Подумаешь, большое дело, немного времени пройдет и научится. Валя же научилась, и Вовка тоже. И мне казалось, что периоды, когда вся квартира была увешана сохнущими пеленками, длились совсем недолго. Но я ошибался. Время шло, а ничего не менялось. По-прежнему Ваню нужно было кормить с ложки, и у него все выливалось и вываливалось изо рта, и меня тошнило, когда я видел, как он ест. И по-прежнему он не просился на горшок и не умел им пользоваться, и мог обделаться в любой момент и в испачканных штанишках усесться на ковер, и тому, кто первый это обнаруживал, приходилось мыть мальчика, застирывать одежду и затирать все прочие следы. У него изо рта все время текла слюна, а из носа сопли. Ни я, ни Валя не могли пригласить домой друзей. С одной стороны, запрещали родители. Ванечка очень подвержен всяким инфекциям. В доме должно быть как можно меньше посторонних. И вообще не нужно, чтобы лишние люди знали о нашем несчастье. С другой стороны, мы понимали, что от Ваниного вида, от его слюней, соплей и испачканных вонючих штанов кого угодно может стошнить, даже самого крепкого и выдержанного человека. Мы не могли лишний раз пойти погулять или в кино. Мама строго делала нам замечание, что мы развлекаемся вместо того, чтобы помогать бабушке ухаживать за Ваней. «Ваня — наш родной брат. К сожалению, очень больной, но это не его вина. И мы должны любить его и заботиться о нем». И мы усердно делали вид, что любим и заботимся.